Несколько раз на страницах Священного Писания мы слышим, как Бог задает человеку вопросы. Желая поближе познакомиться с этими местами, я начал перелистывать страницы Библии и удивился, сколько есть таких вообще случаев в Слове Божьем. Сперва может показаться странным, что Бог как будто чего-то не знает и потому ищет сведений у человека. И невольно возникает вопрос, как же это совместить с тем, что Бог вездесущ и всеведущ? Ясно, что Бог не ищет неизвестной ему информации, так как он все равно все знает, иначе он не был бы Богом. Но тогда зачем ему вообще задавать человеку вопросы? Для этого должна быть какая-то причина, не так ли? Ведь Бог праздно не говорит, он лишнего не скажет. И вот я обнаружил, что в большинстве случаев, где Бог задает вопросы человеку, он этим самым приготовляет его к благословению. Иначе говоря, он закладывает основу, фундамент для своего благословения. В течение нескольких месяцев из нашего окна мы могли наблюдать конструкцию нового дома. Чтобы построить эту 10-этажную постройку, в первую очередь нужно было снести 3 старых дома. После этого последовало целый ряд взрывов. И все это делалось в течение нескольких месяцев для одной цели – заложить крепкий и прочный фундамент. За все это время мало было видно прогресса. Только теперь начинается само строение. Все мы знаем, как важно положить хорошую основу. Без нее дом может быть красивым, большим и даже на вид прочным. Но если он стоит на рыхлом, слабом фундаменте, на ненадежном основании, то вся постройка ничего не стоит. Об этом, конечно, никто не спорит. Точно так же, дорогие мои, Господь должен иметь прочный фундамент перед тем, как Он создаст свое благословение. Без этого основания благословение невозможно. А это основание, этот фундамент, на котором Бог благословляет, есть не что иное, как наше исповедание. Исповедание – признание, кем мы есть, и является той общей базой, на которой Бог встречается с грешным человеком. Но что значит исповедание? Исповедание – это когда человек соглашается с Богом. Он подтверждает то, что Бог говорит. Он говорит «да» Богу. Он согласуется с Божьим вердиктом над грехом и над его падшей натурой. Бог говорит, что человек грешник. И пока человек не скажет от всего сердца, искренно, «Да, я грешник, я испорченный моим грехом и беззаконием, я потерянный и заблудший грешник», нет общей почвы, на которой Бог мог бы встретиться и благословить его. На этом основании только может Бог его благословить, когда он готов исповедовать перед Богом, кем он есть по существу. И хотя Бог никогда не согласится иначе благословить человека, Он, тем не менее, использует все меры, чтобы привести его к этому исповеданию, с тем, чтобы его благословить. И вот один из методов, которым Бог приводит человека к исповеданию, это заданием ему вопроса. Первый такой случай, когда Бог задал вопрос человеку, как раз было для этой цели – чтобы привести его к исповеданию. Случай этот нам всем хорошо известен. Вы помните, как любвеобильный и святой Бог, обиженный непослушанием и согрешением первого человека Адама, берет инициативу взыскать и восстановить его в общении с собой. И тут как раз мы слышим, впервые Бог задает человеку вопрос: «Адам, где ты?» Адам от стыда, боязни и угрызения совести – прячется от Бога среди деревьев рая, и Бог его ищет. «Адам, где ты?» — спрашивает Бог. «Разве Бог не знал, где был Адам? Куда он спрятался?» Конечно, Бог знал. Причина этому вопросу была не потому, что Бог не знал. Нет, этим вопросом Бог хотел вызвать в нем признание его преступления, исповедание, что он согрешил и что укрываться от Бога бесполезно. Бог не мог его благословить, простить и оправдать перед тем, как Адам не сознал свой грех. Поэтому Бог спрашивает: «Адам, где ты?» И ответил Адам: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». До этого Адам не знал, что такое боязнь. Ему никогда не нужно было скрываться от Бога. А теперь он признает, что после согрешения он испытывает страх, стыд и обвинение совести. И затем последовал второй вопрос от Бога, чтобы уточнить еще более преступление Адама. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И только после его исповедания, после того, как Бог осудил грех, тогда только сказано, что сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Какая чудная истина скрыта в этом божественном акте! Мы знаем, что кожаная одежда невозможна без пролития крови животного. Тут впервые мы видим в прообразе необходимость жертвоприношения, пролития крови для искупления греха. Оно предвозвещало об Иисусе Христе, который был этим Агнцем Божьим, который пролитием своей пречистой крови вполне удовлетворил требования Божьих. Да, благодарение Господу, что Он взял инициативу взыскать и спасти погибшего человека. Сперва вопросом Он вызвал признание греха у Адама, и на основании этого исповедания Он усмотрел искупительную жертву, чтобы оправдать его. Слава нашему дорогому Господу! Второму человеку, которому Бог задает вопрос, это Каин, первородный сын Адама. Об этом мы читаем в 4 главе книги Бытие. «Где Авель, брат твой?» Но прошу отметить, что это не первый вопрос, который задан был Каину Богом. До его ужасного греха, братоубийства, Бог задал другой вопрос, чтобы предотвратить грех убийства. Вы помните, как после того, когда оба братья принесли свои дары Богу, Авель овцу, а Каин от плодов земли, Господь презрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дара его не презрел. И сказано, что Каин сильно огорчился и поник лицо его. И тут Господь спрашивает его: «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Что Бог делает? Он дает Каину возможность исповедовать свой грех, признать, что он неправильно поступил, когда принес Богу жертву из плодов земли вместо кровавой жертвы животного. Если бы он воспользовался этой чудной возможностью и признал свое непослушание, Бог его бы простил и этим предотвратил грех убийства. Но тут мы видим, как один неисповеданный грех влечет за собой другой. Вы заметили, что Каин никогда не ответил Богу на первый его вопрос. Он не признал своей вины и в результате сделался братоубийцей. И как раз тут мы видим великую, безмерную, непостижимую и всеобъемлющую любовь и благодать Божию самому окаянному грешнику. Даже после ужасного преступления Каина Бог его не оставил. Пока руки его еще были теплы от крови брата своего, Бог уже ищет преступника. «Где Авель, брат твой?» — спрашивает он. «Разве Бог не знал, где Авель? Разве он не видел, как Каин его закопал в землю?» Конечно, Бог видел и знал все. Но он вторично задает Авелю вопрос, чтобы вызвать в нем исповедание, привести его к покаянию, чтобы он признал, что он согрешил. И как ответил Каин на этот вопрос? Заметьте, что первый раз он ничего не ответил, а второй раз он нагло лжет Богу. «Я не знаю», — говорит он. Первый убийца делается первым лжецом. Видите, как один неисповеданный грех ведет к другому? Дальше он говорит: «Разве я сторож брату моему?» Итак, он не только первый убийца, первый лжец, но и первый эгоист. И несмотря на то, что на первый вопрос он вообще ничего не отвечает, на второй он лжет и оправдывается. Бог, тем не менее, еще третий раз дает ему возможность покаяться. «Что ты сделал?» — говорит Господь. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И на этот раз Каин не откликнулся. Он не отозвался на долготерпение и милость Божию, и Бог должен был добавить эти печальные слова. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И последнее, что мы читаем о Каине, это слова полной печали и трагедии. Они говорят нам о состоянии каждой души, не исповедовавшейся перед Господом и не признавшейся в своем грехе. «И пошел Каин от лица Господня». Покажите мне более прискорбных слов. «И пошел Каин от лица Господня». О, возлюбленные друзья, радиослушатели! Вас Бог спрашивает, где ты? Иван, Люба, Таня, Вася, Володя, где ты? Для чего этот вопрос? Разве Бог не знает, где ты? Конечно, Он знает. Но Он ищет тебя, Он хочет тебя спасти. Он ждет, чтобы ты исповедовал свой грех, чтобы Он, в свою очередь, мог тебя простить и спасти. Отметим еще одного человека, которому Бог задает вопрос. Это Яков. И Яков, по повелению Божьему, после 20-летнего тяжелого труда у Ливана, дяди своего, возвращается к себе на родину, чтобы унаследовать обещанное ему Богом благословение. «Встань и иди», — говорит Господь ему. Но на пути послушания Яков встречается с одним за другим затруднением. Отовсюду сопротивление. Сперва Лаван всеми путями старается удержать Якова. Затем он слышит, что навстречу ему идет обиженный им брат Исав с 400 своих людей. Но ужаснее всего сам Бог как будто ему противится. Поневоле Яков приперт к стене, и притом нет выхода. Он окружен, и возвращаться он не может, идти вперед тоже нельзя. Но зато теперь Бог может что-нибудь с Яковом сделать. Это Божья рука, которая противными обстоятельствами привела его в тупик, но в то же время в такое место и положение, в которых он мог бы его благословить. Ведь Господь обещал благословить Якова, и это он обязан сделать. И Яков, если можно так выразить, принужден к получению обетования Божия. Но остается одно условие, то есть недостает одного – и Яков пытается получить благословение, не исповедавшись, без смирения, без признания своего греха. И Бог, который обещал его благословить, не может этого сделать. И Яков пытается войти в обетованную землю своими усилиями. Но это, возлюбленные, невозможно. Благословение Божие не дается человеку, думающему приобрести их своими заслугами. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да, Бог обещал благословить Иакова, и он должен это обещание исполнить. Иаков теперь принужден к принятию обетованного Богом, но мешает ему его собственная, гордая, упорная натура. Поэтому Бог пытает его покорить, чтобы сделать его способным принять его благословение. Да, дорогие мои, покуда Бог нас не переломит, мы будем негодными принятию того, чего Он для нас имеет. И Иаков без исповедания, без смирения пытается войти в обетованную землю, и Бог препятствует ему. Борьба ангела Господня с Иаковым говорит нам о методах, употребляемых Богом, чтобы смирить и обессилить надменную и гордую плоть. Мой друг, пока ты думаешь, что в тебе есть что-то заслуживающее спасения, то далеко ты от него. Бог никогда не пойдет на компромисс с падшим человеком. Поэтому Иаков в своем несмиренном, неисповеданном состоянии находит, что Бог ему враг, протививший ему в его попытке получить благословение. Таков путь Божий. И вот мы видим, что одним прикосновением Иакова бедра Господь обессиливает его, и вместо того, чтобы дали бороться, Иаков теперь повис на шею ангела Господня, умоляя: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Всю ночь Господь ищет, как бы побороть и покорить Иакова, чтобы сделать его годным к принятию Божьего благословения. Но Иаков противится. И только после всенощной борьбы Бог должен был вывихнуть бедро его. До сих пор он упорствовал, не сдавался, но теперь он говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И тут как раз приходит вопрос. Когда молитва наша делается отчаянной, когда кажется, что вот-вот ответ, и мы думаем, что готовы получить просимый, вдруг неожиданный и притом такой странный вопрос: «Как имя твое?» Я просил благословения, а он спрашивает: «Как имя мое?» И тут опять мы видим тот же урок, ту же истину, что перед тем, как Бог может благословить, перед тем, как Он может тебя спасти, ты должен исповедовать, кто ты есть. Разве Господь не знал, с кем Он боролся? Разве Он не знал его имя? Конечно, знал. И все же Он спрашивает: «Как твое имя?» Он не просил, как ты бы хотел, чтобы тебя звали, нет, но как тебя зовут? Бедный, сокрушенный, беспомощный, искалеченный человек теперь готов признать свое настоящее имя. «Да, — говорит он, — мое имя Иаков, жеватель, хитрый, ловкий, обманщик, вор. Господь, вот кто я, вот мое имя». Он готов теперь исповедовать свой подлинный характер, и Господь теперь готов благословить его. Имя Иаков значит вытеснять силой, предательством, обманом или хитростью. Таков был его подлинный характер. Он всегда хитростью, коварством и силой продвигал себя вперед. И вот этот его прирожденный характер он должен был исповедовать перед тем, как Бог мог его благословить. Мой дорогой друг, и к тебе Господь приходит и спрашивает: «Где ты? Как имя твое?» Для чего Он это делает? Чтобы ты исповедовал Ему все, ибо Он жаждет тебя благословить своим спасением. О, не будь как Каин, который ушел от лица Господня, в вечность без Бога и без надежды, не исповедовавшись перед Господом. Сколько возможностей Бог ему дал, неоднократно вызывая у него признание греха, и он не захотел. Сделай так, как сделал Иаков. Скажи Господу имя твое. Он тебя спрашивает для того, чтобы тебя благословить. Сделал ли ты это когда-нибудь? Исповедовал ли ты свое имя? Сказал ли ты Господу, как тебя зовут? Он знает, но он ожидает твое исповедание. Сознал ли ты когда-нибудь искренно, честно, откровенно? Произнес ли ты свое имя по слогам, внятно, ясно, честно? Если так, то на основании Слова Божия могу сказать, что в тот самый момент, когда ты это сделаешь, то Он тебя не только простит, но с тобой произойдет полная перемена, полный переворот. Ветхое пройдет, все станет новое, то есть ты будешь новой тварью во Христе Иисусе. Коль скоро Иаков исповедовал, кто он, то Господь его в тот самый момент переименовал. Он дал ему имя Израиль, что значит иметь силу с Богом и с людьми. Не прошло минуты после того, как царь Давид признался в своем грехе, и пророк Нафан произнес божественное прощение: «Господь также удалил твой грех». О, мой друг, перестань противиться Богу, отдай свое сердце Ему полной надеждой на Его милость, бросься в Его объятия, и ты найдешь в Нем счастье, мир и радость. Он тебя простит, омоет пречистой кровью Своею и даст тебе новое имя. Вместо Иаков ты будешь Израиль, то есть сын царя, имеющий власть у Бога и у людей. И тогда ты будешь петь от всего сердца новое сердце, искание живых, Бог милосердный во мне сотворил. Тяжкое иго желаний плотских мощной десницею он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь он мне дал. Да поможет тебе Господь сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, ответить Господу, откликнуться на Его нежный призыв, исповедовать свой грех, чтобы Он мог бы тебя благословить своим чудным спасением.